Глава 18. Когда Сеглюмар заметил, что его угроза доказать произвела свое действие, он продолжил. «Итак, вы утверждаете, что не знаете никого из числа бывших в кабаке?» «Клянусь, что не знаю». «Вы никогда не имели случая встретиться с человеком, имя которого замешано в этой истории? Его зовут Лашенер?» Я услышал это имя в первый раз, когда солдат произнес его. Перед смертью он говорил, что этот Лашенер был старый комедиант. Затем он со вздохом добавил: «Бедный солдат. Я нанес ему смертельный удар, а его последние слова свидетельствовали о моей невиновности». «Итак», — спросил следователь, — «вы принимаете показания этого военного?» Подсудимый колебался, он как будто чувствовал западню. «Принимаю», — сказал он, наконец. «Очень хорошо. Этот солдат, как вы должны помнить, хотел отомстить Лашенеру, который обещал ему денег, вовлек его в заговор. Против кого был этот заговор? Очевидно, против вас. С другой стороны, вы утверждаете, что прибыли в Париж только в этот вечер и очутились в кабаке перешницы совсем случайно. Как же все совместить это?» Обвиняемый только пожал плечами. «Я смотрю на это иначе. Эти люди умышляли зло, но мое присутствие их стесняло, поэтому они и искали случая поссориться со мной». Вопросы следователя были метки, но ответы были еще ловчее. «Обратимся теперь к вашему аресту», — продолжал Сеглюмер. «Почему вы отказались отвечать на все вопросы?» В глазах обвиняемого блеснул гнев. «Достаточно и одного вопроса, чтобы из невиновного сделать преступника», — произнес он резко. Он сбросил с себя маску беспечного шутника и принял тон угрюмого и недовольного. Однако серьезная битва только что началась. Сеглюмер вынул из своего бюро маленький мешочек, говоря: «Узнаете ли вы это?» «Как нельзя лучше. Этот пакет был запечатан директором в канцелярии». «Вам известно, что эта земля снята с ваших ног», — сказал судья. «Полицейский агент, собравший ее, отправился на пост, где вы ночевали, и, сравнивая землю, собранную с ног, с той, которая покрывает пол в караульной, на гауптвахте, нашел между ними полное сходство. Следовательно, вы пачкали себя с умыслом. Каково же было ваше намерение?» «Я хотел...» «Позвольте мне закончить». Решив хранить в тайне свое происхождение, принимая личину человека низшего класса, вы рассудили, что белые чистые ноги, покоящиеся под грубыми стоптанными сапогами, выдают вас? Да, ваши ноги так же хороши, как и ваши руки. Что же вы тогда сделали? Вы из кружки вылили воду на землю и начали топтаться в грязи». В продолжении этой тирады лицо обвиняемого выражало то беспокойство, то самое комическое удивление, то иронию, и, наконец, он разразился самым добродушным смехом. «Дело-то, видите ли, в чем? Когда меня посадили, прошло уже 48 часов со времени, как я не разувался. Ноги горели и даже распухли, я их облил водой. А, впрочем, если вы находите, что тело у меня нежное, так это потому, что я себя держу опрятно. Причина заключается еще и в том, что мы все, комедианты, носим большие туфли, а не другую обувь, поэтому ноги наши нежны. Это так верно, что у меня не нашлось даже сапог при отъезде из Лейпцига, и Симпсон подарил мне свою поношенную пару». Лекок ударил себя в грудь от отчаяния. «Глупец я! Безумный дурак! Безрассудный!» — думал он. «Когда этот человек увидел, что я собираю грязь, он сразу же догадался о моем намерении и стал придумывать объяснения. Так же думал и Сеглюмер. «Итак, вы настаиваете на ваших показаниях?» «Да, господин судья». «Тогда я вынужден вам сказать, что вы лжете». Губы обвиняемого заметно дрожали, и он пробормотал: «Чтоб мне подавиться первым куском, если я лгу». Следователь вынул из бюро клише следов и подал их убийце. «Вы меня уверяли», — сказал он, — «что обе женщины были ростом с кирасиров. Вот их следы. По-вашему, они были черные, как кроты, а один свидетель вам скажет, что одна из них маленькая блондинка». «И этот свидетель — кучер, который повез беглянок на улицу Шевалере». Эта фраза была ударом для обвиняемого. Он побледнел. «А, вот как вы говорили правду», — безжалостно продолжал следователь. «А кто был тот человек, который ждал вас, пока вы были в Перешнице? Кто этот сообщник, который после вашего ареста осмелился проникнуть в кабак, чтобы взять там компрометирующие вещи, вероятно, письмо, которое, я уверен, было найдено в кармане передника вдовы Шопен? Кто этот друг, сумевший так ловко притвориться пьяным, что обманутая городская стража посадила его вместе с вами? Будете ли вы уверять, что не сговорились с ним в системе вашей защиты? Будете ли вы отрицать, что он подбил вдову Шопен оказать свое содействие?» Но обвиняемый пришел в себя и снова овладел своими чувствами. «Все это, — сказал он хриплым голосом, — выдумки полиции. Итак, вы отпираетесь от прямых улик». «Каких улик?» «Роман, придуманный полицией, довольно правдоподобен. Но и мои показания заслуживают веры. Вы мне говорите о кучере, который посадил на улице Шевалере двух женщин. Кто докажет, что это именно те, которые были в кабаке?» «Полиция отыскала их следы на снегу. Ночью, в местности, пересекаемой оврагами, когда шел дождь и начиналась оттепель. Но знаете, это уж слишком». Он указал на Лекока и самым презрительным тоном продолжал: «Этот полицейский сыщик, видимо, очень самоуверен или имеет страшное желание к повышению». Этот упрек взволновал Лекока до глубины души. «Это обстоятельство было бы ничтожно, — сказал он с живостью, — если бы оно не было ключом». «Замолчите, — прервал его следователь. Правосудие, — продолжал он, обращаясь к обвиняемому, — проверяет улики, собранные полицией». «А что мне за дело?» — бормотал обвиняемый. «Я все-таки хотел бы видеть кучера». «Не беспокойтесь. Он повторит свое показание в вашем присутствии». «Ну, тогда я буду доволен. Я у него спрошу, как это он мог рассмотреть людей в такую темную ночь?» Он вдруг замолчал, ударив себя в лоб, озаренный какой-то мыслью. «Не дурак ли я?» — вскричал он. «Я сержусь из-за этих женщин, в то время как вы знаете, кто они. Вы их знаете, господин судья, потому что кучер привез их к дому, не правда ли?» Сеглюмер увидел, что обвиняемый селится спутать его. Неподражаемый комедиант произнес эту фразу с величайшим чистосердием. «Вы отпираетесь также от содействия вашего товарища, сообщника». «К чему отпираться, господин судья, если вы не верите ничему, что я утверждаю? Вы говорили о моем патроне Симпсоне как о выдуманном лице. Что же я скажу вам об этом предполагаемом сообщнике? Агенты, придумавшие эту личность, считают его славным малым. По их мнению, он остался недоволен тем, что ускользнул от них в первый раз. Поэтому он отдается еще раз в их когти. Эти господа предполагают, что он мог переговорить со мной, а потом с кабачицей. Как это он ухитрился? После этого надо думать, что его взяли от меня и посадили вместе со старухой. Какие же улики против меня?» — продолжал обвиняемый. «Какое-то имя Лашенер, произнесенное умирающим. Следы на растаявшем снегу, показания кучера, нелепое подозрение в отношении пьяного. Это все, по-моему, Это ровно ничего. Довольно, — прервал его Сегрюмер. Ваша уверенность велика, но ваше смущение было еще больше. Объясните, почему вы смутились? «Причина моего смущения!» — вскричал убийца с какой-то яростью. «Да я стою точно как под приподнятой гильотиной. Постоянно думаю, не спустит ли на мою голову это ужасное орудие за какое-нибудь мое правдивое слово. Я не пожелал бы такого мучения самому злому врагу». Он действительно жестоко страдал. Его волосы были мокры, и крупная капля пота катилась по лицу, которое он беспрестанно вытирал рукавом. «Я не враг ваш», — сказал тихо Сегрюмер, принявший это слово на свой счет. «Следственный пристав не враг и не друг обвиняемого, а друг истины и закона. Я не ищу ни преступника, ни невиновного. Я хочу найти только правду. Мне надо знать, кто вы такой, и я это узнаю». «Да разве я это скрываю?» «Я Май!» «Неправда. В таком случае, кто же я такой? Переодетая важная особа? Я очень бы хотел быть ею. Вы очень хорошо знаете, добрейший судья, что я так же невиновен, как и вы». Следователь отошел от своего бюро и прислонился к камину, и вдруг, изменив тон и манеру, он начал с вежливостью светского человека: «Сделайте мне честь, милостивый государь, поверить, что у меня достаточно прозорливости, чтобы суметь распознать, что под трудной ролью, которую вы разыгрываете с отчаянным совершенством, скрывается человек знатный, одаренный редкими способностями». Лекок видел, что эта резкая перемена сбила с толку убийцу. Он попробовал захохотать, но смех замер у него в горле и походил на стон или рыдание, и две слезы катились у него по лицу. «Я вас не буду больше мучить, милостивый государь», — продолжал судья. «Впрочем, я побежден вами, сознаюсь в этом. Я возвращусь к моим обязанностям только тогда, когда в моих руках будет достаточно доказательств, чтобы вас окончательно разбить». Он задумался и потом, выделяя каждое слово, продолжил: «Только не ждите тогда от меня снисхождения. Правосудие человеколюбиво, то есть снисходительно к известного рода преступлениям. Оно измерило глубину пропасти, куда может упасть честный человек, помраченный страстью. Скажите, может быть, мне удалить сыщика? Не хотите ли вы, чтобы я дал какое-нибудь поручение моему секретарю?» Губы убийцы зашевелились. Можно было подумать, что он хочет говорить, но нет. Он сложил руки на груди. «Вы очень добры, господин судья. К несчастью, я не более чем бедняк. Артист, занимающий публику и говорящий ей приветствие». «Пусть будет по-вашему», — грустно произнес следователь. «Секретарь прочтет вам ваши показания». Гоге начал читать. Обвиняемый слушал, не делая никаких замечаний, но под конец отказался подписывать свои показания, заявив, что страшится какой-нибудь измены чернокнижника. Через минуту стража увела его.